Ну, если ее целью было произвести фурор, то она ее достигла. Местные поначалу столпились было на берегу, ведь даже просто чужая лодка наверняка не каждую даже неделю здесь появлялась. Но когда Ира сошла на берег, небольшая толпа отхлынула и замерла, а Леночка, судорожно сжимая в руках карабин, пыталась понять, что же там, на берегу, происходит. Ира что-то произнесла, помолчала несколько секунд, затем снова что-то явно спросила. Какой-то мальчишка бегом бросился в город, и через пару минут оттуда вышел высокий мужик, по сравнению с остальными пейзанами высокий, все же ниже Иры сантиметров на 7. Мужик подошел к Ирине, они о чем-то недолго поговорили. Ирина достала топор, протянула мужику, затем подняла с земли камешек, огляделась, положила камешек на воткнутое у берега бревно, к которому были привязаны лодки, и, взяв топор обратно, рубанула по камню, и снова протянула топор мужику. «Похоже, она ему топор толкнуть хочет», – прошептала над ухом Леночки Надя. Вообще-то Надежда Егоровна в той жизни была преподавателем младших классов, и некоторые ее школьные привычки Леночку несколько раздражали. Например, привычка пояснять очевидные вещи, но, вероятно, без таких привычек трудно маленьких детишек обучать. Ведь вещи-то эти очевидны взрослому человеку, а чтобы они стали очевидны и малышу, нужно, чтобы ему кто-то это объяснил, причем объяснил неоднократно, спокойно и без раздражения, поэтому Леночка тоже старалась не раздражаться. Вот только зачем? Может, у них что-то очень для нас нужное есть? В этот момент Ирина, выслушав собеседника, повернулась и поднялась обратно на катер. «И о чем вы поговорили?» – поинтересовалась Леночка. «Потом, у тебя вроде был стакан от Джема Махеевского. Почему был? Он и сейчас есть. Давай его сюда. Вернемся, я тебе свой отдам. Ладно, бери. И свой себе оставь, только зачем он тебе?» Потом, Ира со стаканом в руке сбежала обратно на берег. «Сдается мне, что она теперь твой стакан им продать хочет», — не удержалась от актуального комментария Надя. «Пусть продает, главное, чтобы она это с пользой проделала». Мужик стакан разглядывал куда как дольше, чем топор, но затем что-то сказал, повернувшись к своим соплеменникам, и тот же мальчишка снова ускакал в город. А минут через 5 из ворот этого города вышла женщина в расшитой одежде, несущая небольшой мешочек. Ирина его развязала, сунула туда палец, облизала его и, довольно кивнув, медленно пошла к катеру. Но через пару шагов вернулась, сняла с пояса нож, отдала его мужику и радостно, чуть ли не бегом поднялась на борт. «Так, девочки, мы им дали на прокат топор и стакан, точнее, в залог за соль. Тут ее килограмма полтора, на обратном пути мы им соли вдвое больше вернем. Ир, ты точно не дура? Дома соли килограмм, и эти полтора нам дают фору минимум в месяц. А нам, между прочим, плыть 3000 километров вниз по реке, а потом 3000 вверх. При том, что носимый запас дров на катере у нас на неделю плавания. Так что вы сейчас быстро плывете обратно, отдаете Марине соль, она паршивая, грязная, но Марина очистит, это несложно. А мы, я имею в виду меня и экипаж баржи, на дизеле скатываемся вниз по реке километров на 10-15 и там дожидаемся вас, в следующем городе». «Нет, этот местный вождь сказал, что следующий в 2 днях пути. Если Кира не ошибалась в своих рассказах, то это километров 40-50 получится. Только учти, вам нужно нас будет догнать не позднее завтрашнего полудня, а лучше раньше, часиков так 8. Потому что эти», — Ирина показала рукой на берег, — «завтра нам вслед на лодках своих рванут. Мы для них все равно чужие, могут попробовать и пограбить. Мы-то отобьемся, но надо ли это?» «Понятно. Ир, а ты чего мужику нож отдала?» «А это просто подарок. За то, что понял меня и помог. Я ему сказала, что соль нужна срочно, для беременных женщин. Без этого он не соглашался, говорил, что через месяц-полтора можно ее на торге легко купить. А потом мы такие тут с солью приезжаем. Я сказала, что мы на дальний торг едем, туда, где наш товар люди брать готовы. И какой же такой наш товар, который ему не нужен и на ближнем торге не нужен?» «Я ему показала», — улыбнулась Ира, — «он согласился, что здесь такой товар никому не нужен. Бумажку нашу туалетную. С бумагой все вообще случайно получилось. Так как дети в школе должны не только читать, но и писать, им требовалась бумага, а тратить книжные запасы было очень жалко. Так что вопрос о ее производстве возник практически сразу. И сразу же и решился. В какой-то книжке нашли упоминание о том, что газетная бумага делается якобы просто из истертой в пыль древесины. Михалыч попыхтел, достал откуда-то два новеньких точильных круга толщиной по 5 сантиметров, и за неделю сделал из них ржавой водопроводной трубы, старого детского велосипеда и пластикового бака механизм, который истирал в пыль деревяшки и делал из нее некую бумажную массу. Больше того, оказалось, что эта масса, налитая на тонкую капроновую штору, действительно превращается в некое подобие бумаги, только рыхлой и не очень прочной, просто промокашка какая-то, как ее охарактеризовала Марина, однако для гигиенических нужд вполне годная и в женском коллективе весьма востребованная именно из-за промокашечных свойств. Поскольку в движение механизм приводился деревянным многолопастным пропеллером, обслуживание практически не требовал, а продукции выдавал достаточно для удовлетворения всех соответствующих потребностей коллектива, он так и работал почти без перерывов. Просто чуть позже на него обратила внимание Вера Сергеевна, которая предложила промежуточный продукт сначала слегка поварить в щелоке, а затем в уже промытую массу добавить еще кое-чего, и тогда уже получалась бумага, годная хотя бы для письма в школе. Но это требовало лишних усилий, так что именно туалетная бумага оставалась наиболее массовым продуктом. Никому, понятное дело, кроме уже существующих потребителей, ненужная, а потому у большинства женщин постоянно лежащий на всякий случай в кармане. А как ты представляешь, что мы 8 вас нагоним? Обыкновенно. Через час закат, еще час сумерки, километров 20 вверх вы сегодня пройдете, если спорить не продолжите. А расцветать начнет в минут 15 четвертого, так что в 5 вы уже дома, отдаете соль, и пулей вниз. По знакомому пути да без прицепа вполне успеете. Допустим. А почему ты не с нами? Потому что я для них здесь главное, и я иду на торг. А ты, Леночка, у меня на посылках. «Давай, заводи уже, я на баржу. Это почему ты главная, а не я? Потому что у тебя нет оранжевого жилета, а у меня есть. Давайте уже, плывите, время не ждет». В некоторых деталях Ира все-таки ошиблась. Катер 8 часам успел только до поселка доплыть, так что встреча с баржей случилась уже после полудня. Но в чем-то специалистка по языку оказалась и права. Местные на трех лодках догнали баржу еще около 10 утра. Были у них какие-то намерения нехорошие или нет, узнать не удалось. Когда Юля Щербакова, назначенная капитаном баржи, при виде лодок шустро развернулась и пошла им навстречу, почему-то две лодки остановились, а мужик с третьей, приблизившийся к барже метров на 20, как-то робко поинтересовался, а уж не нужно ли путешественницам еще чего-то, например шкур или еды, а то они были бы рады поменять свой товар на такой же топор или нож, как вы в залог оставили. Переговоры так до подхода катера и продолжались, главным образом потому, что Ирина, местным наречием владеющая все же не очень хорошо, долго не могла понять, что же мужики хотят на самом деле. В конечном итоге она пришла к выводу, что местные их грабить специально не собирались и в самом деле просто отправились на соляный торг, который, по словам их вожака, вообще-то функционировал с начала лета и почти что до зимы. А хитрые аборигены, отдав почти всю соль проезжающим, решили за новой скататься чуть раньше, чем обычно это проделывали. Соль сейчас вроде стоила дороже, чем через месяц будет, но мужики и купить-то ее хотели немного, только утраченный запас пополнить. Конечно, имелись подозрения, что при случае женщины ограбить могли. Здесь и сейчас это было делом обычным, собственно поэтому на торг сразу 20 мужиков и отправились, чтобы самим не стать ограбленными, но явных попыток не замечалось. После прихода катера высокие договаривающиеся стороны решили, что вместе плыть веселее. А через полтора часа, глядя на взмокших гребцов в лодках, Леночка предложила взять лодки на буксир. Селяне, выяснив, что за это им придется всего лишь дрова рубить на остановках, причем выданными для этого железными топорами, немедленно согласились. Работу лоцмана они, собственно, и работой не считали. Лодки-то их плыли с той же скоростью, что и караван пришельцев, но для этого парни гребли изо всех сил, и было видно, что они окончательно измотались. Поначалу у женщин все же были опасения, что мужики могут себя повести неадекватно, но они вскоре развеялись. Сразу после того, как Леночка, увидев на берегу оленя, его подстрелила из карабина, Ира попросила хронотуземцев его притащить на баржу. Там просто берег был невысокий, причаливать было чревато посадкой на мель, а лодка-то легкая. В общем, оленя на баржу привезли, после чего мужики на лодках долго что-то тихонько обсуждали, а затем их вожак, которого звали Жван, перебравшись на баржу, подарил Ире две рысьих шкуры и начал робко выспрашивать, действует ли их колдовство только на оленей или же годится на любого зверя. В разговоре она, причем совершенно случайно, узнала, почему для местных полсотни километров по реке считаются за два дня пути. Просто, как оказалось, расстояние они измеряли исключительно двигаясь вверх по реке, а каша долго варится так, что в путешествиях местные останавливались на ночевку уже в районе часов пяти, разбивали походный лагерь, фактически, готовили или, чаще, расчищали старые костровища, а затем эту кашу часа три и варили. Поэтому концепция печки на палубе баржи привела вожака в состояние эйфории, а когда он увидел, что девушки рыбу удочками прямо с борта ловят на ходу, он вообще впал в экстаз, и, впавши, ушел к себе на лодку, а вернувшись, подарил Ире три красивых белых шкурки, очень красивых, и Ира не удержалась. «Жван, а таких шкур у вас с собой много». Мужчина насторожился. «Мало, и мы их будем на соль менять. Соль нам тоже очень нужна. И сколько соли дают на одну такую шкурку?» «За одну нисколько», парень даже удивился, «за половину сороки можно взять». Далее он произнес не очень понятное слово, означающее объем, как поняла Ирина после довольно долгих уточняющих расспросов, примерно с кастрюлю, в которой сейчас варилась каша. «Литра три. У нас теперь не полная половина сороки, но вы отдали нам шкуру оленя». Ира уже ознакомилась со странной сорокаричной системой счета, и сорока было чуть ли не единственным словом нынешнего языка, которое понимали все попаданки. Вот только если верить Кире, значение числа 40 сейчас колебалось от 32 и до 48, в зависимости от того, что считать. «Тогда послушай, мы едем за солью, и мы вернемся через 40 дней и дадим вам за половину сороки таких шкур соли на четверть больше, чем вы сможете взять на торге. А сейчас мы туда приплывем, вы шкурки менять на соль не будете, мы поменяем 5 топоров и отдадим соль вам. А через 40 дней сами к вам вернемся и возьмем все шкурки, в обмен на соль, и дадим соли больше, чем на торге. 40 дней. Вы умеете дни в связке собирать? Нет, это мы так считаем. Если каждый день добавлять к связке одну шкурку, то 40 дней пройдет, когда получится 40 шкурок. А вы точно вернетесь? Вы же хотите плыть вообще за Мурому? Ага, вот еще знакомое слово. Мы постараемся. Но если мы не вернемся, все шкурки останутся вам и вы сможете сами поехать на торг. А чтобы у вас была соль до нашего возвращения, мы сначала ее для вас купим на торге. Запасные топоры теперь были. После того, как Ира наглядно убедилась в том, что сейчас стальной топор – это очень ценная вещь, на катер погрузили их дополнительно 20 штук. А то мало ли, а рельсы, их пока две штуки нетронутыми стоят. А если еще и арматуры из моста наломать? Лишь позднее, и не Ира, а Оля Большая, которая тоже изучала местный язык, просто пока еще лишь азы освоила, сообразила, почему переговоры с Жваном шли так долго и сложно. Она шла на буксире и переводила указания назначенного Жваном лоцмана, а заодно и языковую практику подтягивала. И в силу слабого владения языком не сразу поняла, что, собственно, спросил этот молоденький парнишка. «Вы, наверное, все великие колдуньи. Ваша голова оставалась на той лодке, а это и без нее не тонет. Или она может железо так заговорить, что оно всегда тонуть не будет. И лишь вечером, когда он предложил не останавливаться у показавшегося нового города, до нее собственно дошло, о чем парень говорил. Мы здесь всегда на ночь останавливались, но за это нужно отдать шкуру рыси с каждой лодки. А у нас только одна осталась. А вы можете для нас заколдовать одну шкуру, чтобы из нее получилось три. Леночка, я поняла. Они считают нас могучими волшебницами и, мне кажется, очень нас боятся. У нас же даже железо в воде не тонет. Кстати, если мы поплывем не останавливаясь, то следующий город ожидается где-то в районе Калуги. До темноты еще час примерно, так что если мы еще километров 10 проплывем, то нынешнюю Калугу увидим завтра к обеду. А здесь, мальчик говорит, что кормит только хорошо, но очень дорого, и вообще я бы постереглась пока проводить ночь в окружении туземцев. Как скажешь, плывем дальше. Но туземцев-то мы с собой на буксире тянем, так что остерегаться тебе еще долго, Леночка засмеялась. «Не, это уже ручные туземцы, для них мы великие волшебницы и они нас боятся до дрожи. Однако мужики есть мужики, каждый боится, но каждый боится показать другим, что боится, так что с ними нам ничего не угрожает. К ним даже с грязными намерениями приставать бесполезно, они со страху ни на что уже не способны. Значит, ты уже попробовала поприставать. Вероника же предупреждала, что антибиотиков у нас практически нет. Очень надо, я язык по возможности изучаю, разговариваю о разном, и вижу, что они нас боятся. Кстати, в этой деревне, мимо которой мы проплыли, живет чуть больше 80 человек и сколько-то детей. Интересно, что детей они вообще не считают, и непонятно, когда у них дети становятся взрослыми. Незнакомое слово. Просто непонятно. Они вообще странно считают, пятерками, восьмерками и сороковками. Вдобавок возраст они считают не с рождения, а с какой-то даты сильно после, но я не про это. Я про то, что о чужом городе парнишка все рассказал, а о своем молчит как партизан. А ты не выдумываешь. Если они нас боятся, то чего же с нами-то плывут? А не знаю. Но думаю, что они нам стараются угодить просто. Ну, чтобы порчу какую ни навели, а может надеяться, что если нам угодят, то потом какие-то пряники им обломятся. Ну конечно, пряников у нас просто завались, куда девать не знаем. Это ты думаешь, что пряников нет, а для них. Ладно, завтра расскажешь, а мы, кажись, приплыли. Смотри, какой туман напускается. Надя, гаси кочегарку, бросаем якорь и ждем утра, или к берегу пристать. Вроде левый достаточно крутой. Лен, парень говорит, что у левого берега вставать не нужно. И почему? Сейчас спрошу. Говорит, что там какой-то плохой торг, называется Унда и к ним можно только днем заходить. Давай, и расспросит, а то я не понимаю половину слов. Я понимаю. Будем на якоре стоять посреди реки. И стоять будем тихо, а завтра посмотрим, что к чему. Лоцман наш со своими на тот берег собрался. Скажи, что мы с самым рассветом отходим. Пусть не расслабляются, ждать мы их не будем. Если что, так в лодках доспят. Глава 3. Туман рассеялся с первыми лучами солнца, так что плохой торг, лежавший километрах в трех от места ночевки, с реки было видно, когда уже проплывали мимо, очень хорошо. И, похоже, это был уже настоящий город, а не деревня, огороженная плетнем, как два ранее встреченных. На высоком берегу, практически у самого обрыва, поднималась довольно высокая стена длиной за сотню метров, кирпичная. Спросила Оля у Леночки, разглядывающей стену в бинокль. Театральный, который откуда-то завалялся у Марины, но бинокль. По цвету не похоже, скорее глина. Или кирпич необожженный, что, впрочем, одно и то же. Народу, правда, отсюда не видно, ведь снизу вверх смотрим, но, думаю, нас они заметили. Ладно, мы спешим, может, на обратном пути заглянем. Или не заглянем. Пусть Ира мужиков поподробнее расспросит об этом интересном городишке. К полудню доплыли до нынешней Калуги, которая называлась Угра и была опять небольшой деревней, а на ночевку остановились, по прикидкам Леночки, в районе Тарусы, где никакого города не было. Следующая остановка была в районе Коломны, причем на этот раз, в городе с названием, по речке, Коломань, где у Жвана оказалось немало знакомых, и даже родственников. Мать его была из этого поселка. А к вечеру следующего дня караван добрался и до промежуточной цели путешествия – торга. «Похоже, словом торг местные называют как раз город со стенами», – сообщила Леночке Ирина, перебравшаяся на катер. «Я порасспрашивала. В том торге, который мы прошли не останавливаясь, никто и ничем не торгует, то есть товаров не завозит со стороны, купцы не заезжают. И он торгом зовется только потому, что стены у него настоящие». Да кое-какое производство местное имеется, причем не только для внутреннего потребления. Там, по словам Жвана, жителей около 200, непонятно только, это мужиков или вместе с бабами, и это детей не считая, а здесь уже, не знаю, 40 сороков это еще число или уже эквивалент выражения дофига, но, судя по пейзажу, народу здесь может быть и за 1000. То есть мы патронов маловато взяли. Здесь мы воевать точно не будем. Местные за порядком следят и пришлых купцов особо оберегают, а мы для местных вообще не купцы, ничего не продаем, ничего не покупаем, в смысле оптом, лавку и склад не арендуем, ночевать не собираемся, так что и никаких поборов с нас не будет. По словам Жвана, торг открывался, когда тень от стоящего напротив ворот столба достигала середины створа. По часам Леночки это случилось около 9, и только тогда, опять-таки по подсказке Жвана, Ира, Оля и пятеро мужиков во главе с самим Жваном на лодке переправились на берег. Если сойти раньше, то тогда нужно было заплатить за ночлег. Сколько, Жван не уточнил, а, возможно, и сам не знал. По его словам, они всегда только за день расторговаться успевали. Собственно, торговля шла на небольшой площади у этих самых ворот, и занимались этим только мужчины, но Ира с Олей тоже пошли туда, в основном из любопытства. Так как на сегодняшний день с Жваном обо всем уже договорились, он довольно быстро поменял топоры на два довольно больших деревянных ведра с солью. Судя по всему, качественные топоры местным купцам пришлись по нраву, и получил Жван гораздо больше, чем ожидала Ирина. Однако уговор есть уговор. Оля Большая с любопытством разглядывала местный рынок. Хотя, собственно, разглядывать-то и нечего было, разве что экзотические прилавки сделанные, очевидно, из расколотых пополам и кое-как обтесанных стволов очень немаленьких деревьев, прикрытых навесами из длинных щепок, которые Оля решила считать дранкой. Все же торговцы учитывали вероятность осадков и товар прикрывали, в отличие от себя самих. Эти торговцы сидели, если сидели, на лавках, сделанных тоже из бревен, но небольших, безо всякого укрытия от непогоды. Впрочем, погода была хорошая, а сидели торговцы мало, в основном ходили, разговаривали друг с другом, и зорко посматривая на покупателей, которых было как бы не меньше, чем торговцев, но они были. Утром к берегу причалили еще 4 лодки. Откровенно говоря, Оля ожидала что-то похожее на восточный базар, с крикливыми зазывалами и приставучими продавцами, но здесь было тихо и спокойно. Хотя и рынок был невелик, всего-то с десяток прилавков сбоку, что-то вроде небольшой спортивной трибуны, где на лавках, поставленных в 3 ряда, тихо сидели люди. Причем эта трибуна была единственным местом, где были и женщины, и дети. Оля подумала, что другой Оле, Оле маленькой, здесь было бы интересно. Все же учительница Иза неплохо рисовала, и ей наверняка захотелось бы написать картину с древним торгом. Но сейчас ей было не до рисования, ее Алена яростно обучала таинствам науки фармакопеи, а картина, она все равно окажется не лучше, чем фотография. Потом эти фотографии Лариса изучит, сделает какие-нибудь полезные выводы, а Оля, если очень захочет, пусть картину с фотки перерисует. Задумавшись, она не сразу поняла, что ей сказал подошедший старик. Поэтому как-то на автомате она переспросила «Ке?», а затем с возрастающим интересом стала его слушать. За долгую жизнь Тимон перенес немало страданий, но и хорошего тоже в его жизни было немало. Особенно в последние года 4, когда Алкаба стал его постоянно брать в торговые походы. Сам Алкаба тоже языков знал немало, но теперь старался обучить торговым делам и старшего сына, так что Тимону несколько лет даже работу не назначали, только в разговорах Макенту, сыну Алкабы, с иноземными торговцами и помогать нужно было. Но все хорошее заканчивается вместе с хорошим хозяином. Когда Алкаба неожиданно умер, Макент попытался продать старого раба на местном рынке, но, выяснив, что старик никому и даром не нужен, просто бросил его в далеком торге. Решил, что и сам хорошо может с иноземцами о торговле договариваться. Как же, даже за мед, который он покупал, чтобы тело Алкабы домой довести, отдал почти вдвое против возможного. Тимона Макент бросил, и даже старую хламиду ему не оставил. А кому старик вообще нужен? Недели 2 ему удавалось как-то находить пропитание, но в последний раз, когда удалось накопать корней водяного тростника, какие-то люди его поймали и сильно избили, сказав, что вокруг торга на день пути чужакам запрещено ловить рыбу и зверя, а также отбирать у рыб и зверей пищу. Хорошо еще, что Макен не знал про фибулу, которую Тимону подарил Алкаба. Булавки от нее Тимону хватило на 3 дня не очень голодной жизни, а продать саму фибулу, здесь ее продавать просто некому, да и скорее ничейного раба просто убьют, если про нее узнают. Но если на торге появится покупатель, который не знает, что старик всего лишь брошенный раб и достаточно солидный, чтобы оценить брошь. Вчера вечером к торгу пришли 3 больших корабля, которые привезли что-то непонятное. Что было на первом, вообще было не видно, нутро его было закрыто настилом. Во втором стояло что-то прикрытое странным болотного цвета полотном, а в третьем стояло, целиком. Огромная повозка, доверху груженная какими-то ящиками. Но груза было много, а значит, и купцы были, скорее всего, не бедными. Когда они вышли на торг, Тимон поначалу расстроился. Высокого парня в дорогой одежде он уже встречал в прошлые годы. Он приезжал издали торговать шкурами, мехом и покупал только соль. А с ним пришли, как с разочарованием выяснил старик, вообще две женщины, хотя одежда на них была не женская, но и не мужская, очень необычная одежда. Однако торг, это торг, здесь народ очень разный бывает. Парень, как всегда, пошел к торговцам солью. Но вместо того, чтобы предлагать им меха и шкуры, достал из мешка топоры и сказал, что это топоры не простые, а сделаны волшебницами, которые даже железо могут заставить плавать. Я им помог в их путешествии, и они решили меня отблагодарить. Сказали, чтобы я топоры эти поменял на соль, и они мне потом часть соли за помощь мою оставят. Мне сказали поменять, потому что по-нашему они говорят плохо. А топоры непростые, наш кузнец со такой зубило из черной бронзы затупил, но на топоре даже царапины не осталось, а потому я хочу за 5 таких топоров получить. Дальше Тимон и слушать не стал. Где были его глаза? Вот у той госпожи в странном наряде даже сапоги, красные сапоги, потемневшие, но явно же красные, и не знают языков тутошних, но не гречанки, и не ромейки, но если они свой путь дальше держат, то может быть им нужен будет человек, способный с людьми объясняться. Тимон подошел к нездешней женщине и, с трудом вспоминая забытые слова, робко спросил ее, не потребуется ли уважаемым матронам знаток многих языков. Спросил, естественно, на латыни. Пока Жван торговался с купцами, Ирина тоже немного прошлась по рынку, попробовала поговорить с некоторыми торговцами. Без особого успеха, с ней и разговаривать-то стали только двое, а остальные просто демонстративно от нее отворачивались. Но и того, что ей сказала эта парочка, похоже, хватило. Когда мужики поволокли довольно тяжелые, все же правильнее это было бы назвать кадушками, Ира, схватив Олю за руку, чуть ли не бегом направилась к лодке. Та, кивнув собеседнику, поинтересовалась. «У нас проблемы. У нас проблем нет. И долго, надеюсь, не будет. Но все равно быстро уходим. Больше ничего не покупаем, ничего не продаем. Не знаешь, Надя котел гасила. Не гасила. Отлично, отплываем сразу, как на борт поднимемся. Отойдем километров на 20, остановимся, расскажу, что узнала. Это не срочно, а вот валить надо побыстрее. Если бы мне раньше сказали, что за 5 дней добраться из Тулы в Рязань, это невероятно быстро, я бы удивилась. Нет, наверное, просто бы рассмеялась», — поделилась впечатлениями Юля. «В любом случае это не наша Рязань, наша километров на 50 выше по реке. Хотя да, мы бы, может, и час лишний потратили на дорогу. Лично меня больше всего удивило, что это только сейчас уже называется именно Рязанью», — ответила Оля. «Рязань он называется, Рязань. Я уже раз 10 уточняла». Ирина уже успела получить от экипажа почетное звание граммарнацы и всеми силами его укрепляла. И пишется название именно через «е». Интересно, хоть один житель Рязани в курсе, как название города пишется? И есть ли среди нынешних рязанцев хоть один грамотный? Усмехнулась Оля. «Если не считать этого бедного старичка, то я видела по крайней мере 2, ответила на шпильку подруги Ира. 2 из тех 2, с которыми поговорить успела, кстати. Интересно, а на каком языке они пишут?» — спросила Надя. «Ведь до Кирилла с Мефодием еще лет много должно пройти. Пишут они, по крайней мере то, что я видела, греческими буквами, ну, издали похожими на греческие. А на каком языке, не скажу, я греческого не знаю. А старика спросить? Деду не помереть сейчас основная задача, потом спрашивать будем. Может, он не соврал, что писать умеет, кстати, как он. Лучше уже. Надя как раз сокуньков наловила, так что пока густым бульоном его поим. Завтра, думаю, можно будет потихоньку и гуще давать, а ты хитрая, увела у местных банку соли. Не хитрая, а предусмотрительная. Это ж Ван хитрый. Знал, что наш топор против местного в 4 дороже будет, а нам не сказал. Ну да ничего, ему всяко потом с нами торговать еще придется, отыграемся. А так хоть по дороге за солью не будем пресной жракли давиться. И сколько нам еще плыть? Осталось 2000 километров, ну, чуть больше. Сейчас световой день почти 17 часов, Волга впадает в Каспийское море со скоростью 5 км в час, так что в идеальных условиях доползем за 6 суток. С учетом того, что дрова на ходу рубить у нас не выйдет, то неделю минимум. Я бы закладывалась на 10 дней, поделилась прикидками Леночка, но еще неизвестно, сколько мы на месте будем искать место, где можно на берег съехать. Поскорей бы, нам же обратно плыть вдвое дольше, пожаловалась в пространство Ира. Будем стараться. Кстати, а почему нам так срочно сваливать-то потребовалось? Этот юный идиот Жван сказал торговцу, что топоры наши из волшебного железа сделаны и потому такие прочные. Но мы же им топоры уже продали. А еще он сказал, что у нас из волшебного железа и корабли сделаны, а на кораблях этих плывут только 12 слабых женщин, которых он по пути защищал. Я думаю, что нам стоит патроны все же экономить. Ты из-за этого не взяла проводников у Жвана? Нет. Думаю, пока не стоит всем показывать и Баскунчак, и даже тигра нашего. Соль они, я специально спросила, откуда-то с Волги возит, причем добывают не очень далеко от Нижнего Новгорода, то есть неподалеку от места впадения Оки. Правда, сейчас считают, что это в Оку впадает река Волга, в общем, несколько дней вверх по Волге и далее пешком, но чужих туда не пускают. Соль каменная, поэтому и грязная такая, да и не очень ее там много. Нам не интересно будет, тем более пешком по лесу ее тащить. А нам нужно соли очень много. Ну тонны полторы-две, думаю, нам надолго хватит. Мы еще килограмм полтораста Жвану за меха отдать должны будем. У них же мехов и на осенний торг припасено немало, но это мелочь, конечно. Оля, ты там видела скамейки сбоку? Это где зрители сидели? Да, а что? Это не зрители, это рабы сидели. Кто хозяев с торга ждал, а кто и на продажу выставлен был? Со второго ряда, этот товар сидел, обратила внимание, что там детей много, и женщин, хотя вроде там и мужчины были, больше всего как раз детей. Так вот, ребенок лет до 8 стоит на торге, если в пересчете на соль, где-то полкило. Дальше интереснее, девочки чем взрослее, тем дороже, взрослые, а они становятся взрослыми, когда рожать годятся, уже килограмма 3, а то и 5, в зависимости от упитанности, кстати. А мальчишки почти не дорожают, взрослый парень где-то в килограмм полтора обойдется. Ну это если он ничего делать не умеет, то есть не ремесленник, не кует, не строит, не ткет. Нет, тут пряхи и ткачихи, исключительно женщины, их всех с детства учат. Потому девочки и дорожают с возрастом. Я просто не уточняла, что еще тут сейчас считается суровой мужской работой. Но это не очень важно. Важно, что если мы успеем через месяц вернуться, то сможем рабов купить сколько захотим, а через полтора всех может и продадут уже. Работорговцы с юга приходят после сбора урожая, ну чтобы два раза не ходить. И ты собираешься рабов покупать? Собираюсь выкупать детей из рабства. Дело хорошее, но сможем ли мы их прокормить? Вот об этом как раз по дороге и подумаем. Думать пришлось не очень долго. Путешествие шло спокойно. Немногочисленные города проплывали мимо. Однако расчеты Леночки не оправдались. Добыча дров требовала времени больше, чем ожидалось, так что за сутки редко когда удавалось плыть больше 12 часов. Вдобавок иногда приходилось и останавливаться на ночевку пораньше. Леночку беспокоили изредка попадающиеся на реке группы лодок, старающихся подплыть поближе к каравану, и она старалась выбирать для ночевок места побезопаснее. Где-нибудь в середине реки, но чтобы якоря держали кораблики достаточно прочно. Впрочем, кроме некоторого любопытства, встречные суденышки ничего подозрительного не демонстрировали. Один раз за все время пути, судя по изгибу реки, где-то в районе будущей Самары обогнали караван из 6 очень больших лодок, но там река уже была шириной под километр, так что разошлись мирно, даже не приближаясь друг к другу. А еще через 5 суток караван приплыл куда надо. Если по звездам смотреть, то мы, наверное, приплыли. И вон там берег вроде подходящий, можно выгрузиться. А куда ехать, это мы завтра посмотрим. Утро было тихое, чему Леночка особенно порадовалась. Ей очень не хотелось запускать коптер в ветреную погоду. Унесет его куда-нибудь, и все. Но погода была тихая, небо безоблачное. Вот только солнце светило не туда, куда надо, так что часов до 10 женщины занимались в основном рубкой дров, благо на берегу деревьев хватало. А когда солнце поднялось достаточно высоко, Леночка запустила коптер и осмотрелась. Так, гора виднеется примерно в том направлении, А река, ага, если мы уйдем километров на 15-20 вниз по реке, то по суше сэкономим километров 5. И здесь овраги какие-то, плывем дальше. Вторая остановка Леночку порадовала больше, то, что надо. И берег чистый, и обрывов не видать. Выгружаемся. Ира, ты здесь остаешься за старшую, с тобой остаются Юля и Надя. И Оля, вы пока рыбку, что ли, половите. Тут до озера километров 30-40, езды часа 3. Быстрее не поедем, тут нор суслики небось нарыли, а нам в них попадать явно не стоит. Подвеску разбитую мы не починим. Может лучше завтра с утра. Лучше. Но мы поедем сейчас, потому что времени у нас просто нет. Мы и так сюда на 3 дня опоздали. И если мы сейчас отправимся, то к закату вернемся, а завтра и за второй порцией скататься сможем. Нас 8 человек, накопать соли по 5 ящиков, работы на час. Успеем. Дорога на озеро заняла все же 2 часа. Степь оказалась ровнее, чем думала Леночка, и она, сама того не замечая, ехала все быстрее и быстрее. Уже через 1 час на горизонте ясным ориентиром поднялась гора Богда, а там и гладь озера показалась. То есть показалось, что это была гладь, а, когда машина уже заехала на белое поле, выяснилось, что гладь эта больше похожа на огромный и очень колючий коралл, который громко хрустел под колесами. Все, дальше не поедем, а то еще колесо проколем. Леночке этот хруст не понравился. Соли и тут уже сколько хочешь, так что выгружайте ящики и начинайте копать. И с этими словами она первая выскочила из машины. Взяла лопату и попробовала сковырнуть красивые колючие наросты. Да, девочки, насчет часа на погрузку я погорячилась. Посетовала она на суровую природу, выразив степень этого сетования еще в нескольких словах. «Лен, а ты тут попробуй», — весело возразила ей Брунхильда, легко зачерпнувшая полную лопату соли с четко отпечатавшейся на поверхности неглубокой колеи. «Это ты очень вовремя заметила», — обрадовалась та, «но шины прицепа все же побережем. Отцепляйте его, я на тигре немножко покатаюсь здесь кругами». Когда Леночка закончила нарезать круги, возле прицепа уже стояло с 10 заполненных солью ящиков. Лопат, то есть больших совковых лопат, которыми было грузить соль очень удобно, было всего 4, так что Леночка потянулась к обычной. «Лен, ты нам ящики пустые под погрузку подавай, тоже работа нужная, а тебе еще машину назад вести. Мы и без тебя справимся, так что лучше не мешай, а еще лучше, следи, чтобы мы прицеп не перегрузили. Ящики-то тяжелые получаются, а взвесить их перед погрузкой ни на чем. Надо было весы, что ли, у Марины взять. Ага, и терминал карточный у Ксюхи. Считали же, в ящик 30 кг помещается. В кузов ящики в 2 слоя, уже 3 тонны выйдет. Так что 20 ящиков кладем в тигр. Ты на рессоры смотри, соль-то у нас крупная получается и рыхлая, может только 2 и будет. И лучше уж немного лишнего привезти, чем не добрать. «Жадины вы все», — хихикнула Леночка и, достав откуда-то из недр тигра большие полипропиленовые мешки, стала наполнять солью и эти нештатные емкости. «Мне Ира перед отъездом опять напомнила, что 150 кг мы еще Жвану должны будем отдать, а в тигре место еще есть. Мы же туда 20 ящиков погрузим и 12 мешков. Они маленькие и на них вообще сидеть удобно, а головы пригнете, если что». Когда все 100 ящиков легли в прицеп, а мешки с солью расположились на сиденьях тигра, Даша усмехнулась и достала из-под сиденья сумку с сумками, большими клетчатыми баулами. Я так и знала, что и для них место найдется. Когда же все уже уселись в машину, Брун не удержалась от вопроса. «Лен, а почему ты взяла именно 12 мешков? Заранее померила, сколько на сиденье поместится?» «Ну да, конечно», Леночка радовалась, что добыча соли заняла столь недолгое время. «Я только и думала, чтобы каждая из вас по мешку под задницу досталась. У Марины от собачьего корма только 12 мешков и было, так что, жалко, что рация не добивает, уже порадовали бы девчонок, что за одну поездку управились. Нам еще до них плыть 3 недели, нам до них ехать 3 часа, я про катер говорю. Они там, небось, со скуки дохнут нас дожидаясь. На корабликах чего-чего, а скуки никто не испытывал. Сначала действительно половили рыбу, потом ее почистили и частично сварили. Поели, потом еще немного дров нарубили. Ну а так как в топку газогенератора можно было только небольшие чурбачки засыпать, Надя с Юлей попеременно стали палки кромсать на сделанных Ксюхой рычаговых ножницах, которые справлялись с дубинками толщиной сантиметров до 7. Легко справлялись, но все равно работа была не из самых легких, и девушки в общем-то ни на что вокруг не отвлекались. Оля просто отдыхала, сидя возле рации, а Ира разговаривала с Тимоном. Язык народов, окружающих попаданцев, он знал не то чтобы очень хорошо, но зато знал кучу других языков. И, главное, знал обычаи многочисленных народов, живущих на юге. Но когда разговор зашел о народах, населяющих степь вокруг Баскунчика, Тимон почему-то замолчал, а затем стал что-то неразборчиво бормотать. «Тимон, я тебя обидела вопросом. Про них нельзя говорить. Все плохо. Меня они просто убьют, потому что я старый. И вас они убьют, но может и не сразу. Здесь у них, наверное, переправа через Итиль, а мы нашли к ней путь по воде. Кто убьет? Почему? В Танаисе их называют массагетами, они живут от реки Танаис до Итиля, и по берегу Гирканского моря. А здесь они ходят через земли скифов за рабами, и если кто их тут увидит, то будет немедленно умерщвлен. Им нельзя ходить через земли скифов, кого в Танаисе как называют. Вот тех всадников, которые гонят к переправе Полон. Их много, наверное, больше полусороки, а вас всего четверо, и из оружия только маленькие ножи. Меня они убьют быстро, а вы, если не желаете претерпеть страшные мучения, можете зарезать себя сами. Отобьемся, огрызнулась Ира, надевая каску. Карабин был закреплен у двери рубки, так что в этом у нее сомнений не было. Но Лена была права, надо было отойти от берега. Это бы не спасло, у них где-то между островками спрятаны лодки. Лошади и тель переплывут и сами, а люди и рабы на лодках. Лодок, чтобы такой полон перевести, нужно 8 или больше. И они не будут подходить близко, просто закидают вас стрелами и подождут, пока вы обессилите от ран, так что ваши ножи не пригодятся в битве. Не закидают. Юля, Надя, прячьтесь за бортом, там сердитые туземцы нас убивать скачут. От большой группы людей на берегу в самом деле отделились 4 всадника, с луками, стрелять из которых они начали еще издалека, и довольно метко стрелять. С баржи донеслось громкое ругательство из-за Нади, ползущей в трюм, размазалась по палубе красная полоса. А Юля молодец, соблюдает технику безопасности, прокомментировала увиденная Оля, поднявшаяся в рубку с автоматом МЦ-21. Ксюхин подарок не снимает. Ир, патроны под Макарова у нас все на барже. Не знаю, но пара магазинов у Юли точно есть. Ей хватит, мы же здесь тоже не зрителями устроились, это точно. Посмотрим, как этим, как их, массаракшам, понравится турбинка 20-го калибра, ответила Оля, поднимая ружье. Погоди, солнышко, я их из карабина приласкаю, а то тебя отдачей просто снесет нафиг. Ты раньше-то пулей из него стреляла, только дробью по гусям. Вот и побереги плечо, от пули отдача раза в 3 сильнее, я раз пальнула, так дня 2 рукой пошевелить не могла, порекомендовала Ира, прицеливаясь. Но первый выстрел прозвучал с баржи, и первый всадник сковырнулся с лошади. Однако быстро вскочил на ноги, похоже, пуля попала по животному. Юле неудобно оттуда стрелять, но мы это сейчас поправим, прокомментировала Ира и выстрелила. Снайпером, как выяснилось, она не была, но пуля свалила с коня другого всадника. Ира, дай сюда карабин. Я-то хоть по птичкам стреляла, а ты только в тире, да и то вряд ли. С баржи раздалось еще несколько выстрелов, и оставшиеся 2 всадника тоже спешились, однако половина из оставшихся теперь тоже довольно резво поскакала к берегу. Наденька не сильно пострадала, только злая стала, вон как метко ворога лютого ласкает. Все, остальные не пойдут. А вот и лодки, о которых я говорил, подал голос Тимон. Матрона Ирина, когда они подойдут, вы меня, пожалуйста, зарежьте. Теперь, когда вы убили их воинов, они всех, кто останется жив, принесут в жертву своим богам, а это очень больно. Команды бояться не было, огрызнулась Фира. Оля, а картечь есть у тебя, соображаешь? А я вот не додумалась, там с синими гильзами посмотри, их с десяток должно быть. Нападающий грохот выстрелов почему-то не связали с гибелью своего авангарда. И лодки шли прямо к кораблям со стоящими в полный рост лучниками. Наверное, мощь скифских луков историки сильно преувеличили. От первых выстрелов, сделанных метров с 80, ни одна стрела до кораблей просто не долетела. Однако девушкам очень не понравилось то, что стрелы оказались зажигательными. А вот это по-нашему, по-бразильски. Прокомментировала Оля выстрел из ружья, после которого голова одного из лучников разлетелась лопнувшим арбузом. «Блин, забыла патрон с турбинкой вытащить», — взвыла Ира, потирая плечо. «И вообще я в другого целилась». «Ничего, и так неплохо вышло», — ответила Оля, свалив еще одного лучника из карабина. А два выстрела с баржи уронили еще одного. Конечно, с полусотни метров в ростовую мишень промахнуться трудно, но можно. И радует, что дикие туземцы даже сесть в лодке не догадываются. Но не радует, что не сворачивают. Они нас массой завалят. Ага, завалили одни такие, злобно усмехнулась Оля, вставляя в карабин уже третью обойму. В четыре ствола с 30-20 метров. Ты стрелять-то собираешься, а все уже, ни в кого стрелять. В лодках никого не осталось, а на берегу испугались и ускакали, хмыкнула Ира. А затем, услышав автоматную очередь и последовавшие за ней частые одиночные выстрелы, устало добавила. Недалеко, похоже. Глава 4. В «Тигре» стрельбу услышали издалека, по рации, поставленной, как и договаривались, на прием. Однако на крики Брун никто не ответил, и Леночка, наплевав на подвеску, рванула со всей возможной скоростью. А кочевники, сообразившие наконец, что их убивают громом и рванувшие в степь, выскочили из-за пригорка прямо на несущийся автомобиль. «Вовремя вы», — встретила Оля выскочившую из «Тигра» Леночку с автоматом в руках. «А какого хрена вы на наши вызовы не отвечали? Некогда было, у нас тут дело неотложное возникло. Кого ты из автомата-то приласкала?» «Да так, выскочили там одни. Вроде всех положили», — Брун осталось уточнить. «Уважаемые матроны, мне приказать собрать имущество». На берег сошел, наконец, Тимон. И не просто сошел, а уже прогулялся до сидевшей возле деревьев небольшой группы полонян. «Давай, хотя что там может оказаться ценного?» «Да дофига всего», — ответила Оля Лена, «у них даже острия копии и стрел медные. А мы столько гильз потратили». Где-то через час все трофеи были сложены в большую кучу на берегу. Тимон приказал несостоявшимся рабам собрать все и внимательно проследил, чтобы приказ был выполнен буквально, так что в куче лежало и оружие, и стреляные гильзы, и одежда, и какой-то малопонятный хлам. «Ладно, медь нам пригодится, украшения эти, на золото похоже или это латунь, тоже пригодится, а одежда? Все берем. А вот что делать с полоном этим? Цивилизованность наша нас и погубит, они нам нафиг не нужны, но... Лодки вон у того берега застряли, цепляем их и людей туда посадим. Кстати, весла здесь тоже есть, так что пусть гребут, чтобы не сильно нас тормозить». «Ага, тут гребцов-то 2,5 человека», — выругалась Оля, оглядев столпившихся людей. «Мальчишки и девчонки, а также их родители числом в 5 человек. Тимон, кто они и откуда? Взрослые здесь из народа Макси, 2 кузнеца и 3 лучших вышивальщиц из города, что на реке Макса. То есть один кузнец, другой говорит, что он грек из Теритоки, но я не знаю, где этот город. А дети взяты с народа Ерси, что живет у реки Сура. В Танаисе дети со светлыми волосами стоят дорого, а в Пантикопее еще дороже. Так эти, как их, они что, до Суры проскакали? Или даже до Мокши? До Суры им ехать нужды не было, на половине пути до Суры есть большой торг, где много разных рабов. А эти массагеты забрали рабов у купцов, которые их на другой рынок гнали. Как тут все непросто, меланхолично заметила Ира. Ну да ладно, здесь их оставлять, все равно что убить. Так что в любом случае придется их тащить. Лодок много, веревки у этих кочевников есть. Грузим всех и отплываем. А кормить их чем будем? Рыбы здесь дофига, разной. Кстати, откуда можно соль взять? Из мешков или лучше из ящиков? Несколько отвлеклась от темы Юля. Надя среди прочего наловила селедки дофига, я засолю на радость нашим мамашкам. Рецепт вроде помню. За соли если делать нечего, а нам в любом случае отсюда валить надо. Что стоите? Цепляйте лодки. Ира, с лодками на прицепе мы месяц возвращаться будем, если не больше. И потом они все насквозь вшивые, добавила Даша. А что у них внутри, я даже представить боюсь. Девочки, не ссорьтесь, вмешалась в перебранку Лена. Рядом с тем местом, где мы утром останавливались, есть прекрасный островок, то есть заваленный всякими дровами, наверное, половодьем нанесло. Идем туда, как раз до заката успеем, там учиняем банно-прачечную ночь. Уважаемые матроны, если вы не собираетесь забрать лошадей, то невольники просят узнать, можно ли им нарезать немного мяса. Их последний раз кормили вчера утром. Надя, то есть Юля, дай им ведро, ножи, пусть быстро нарежут мясо помягче, языки например. На все им 15 минут, потом все в лодке и уходим. Ночью всех моем, стрижем налысо, они все равно рабы. Одежду в кипятке ополоснем, и подумаем, что дальше делать. Через 15 минут отплыть не получилось. То ли Тимон не так передал поручение, то ли сам его неправильно понял, но освобожденные сначала принесли к берегу ведро, наполненное языками, а затем, как-то запалив костер, начали резать кусочки конины уже себе. И через час не получилось. Тимон физиологически не мог понять, почему нужно бросать лошадиные шкуры. Да и гнать от костров явно изголодавшихся людей, жарящих на палочках куски мяса и пожирающих их столь жадно, ни у кого рука не поднялась, так что пришлось заночевать на месте. И, хотя Тимон гарантировал, что больше никто не нападет, ночка оказалась веселой. Потому что одна из рабынь, первая же, к которой Даша подошла с ножницами, предложила ее просто убить, но волосы срезать она не даст. Ира, которая помогала Даше общаться с народом, несколько удивилась тому, что речь Макшана казалась для нее совершенно понятной, но ее удивление никто не разделил. Не до того всем было. Что-то еще от вшей предложить можешь? Рявкнула на подошедшую Дашу Леночка. Она пыталась привести в чувство Брун, которая, после того как отошла он стресса, впала в глубочайшую депрессию. Одно дело издали стрелять, но вблизи смотреть, как режут, ну, не режут, а пикой закалывают, не до смерти подстреленных мужиков, это, мягко говоря, очень неприятно. А смотреть, как это делают, в общем-то, дети. Про себя Леночка еще тихо порадовалась, что когда Тимон с двумя взрослыми кузнецами и несколькими мальчишками освобождали лодки, никто из женщин за этим не следил. Можно керосином попробовать, только у нас керосина нет. Я думаю, солярка подойдет, а я знаю, может и не подойдет, но керосина-то нет, так чего спрашиваешь? Керосин нужно в масле растворять для этого, 1:10. Поняла, а у нас масла нет, есть гусиный жир, одна бутылка неполная осталась. Даша, ты хочешь, чтобы я тебя стукнула или просто пристрелила? Делай что хочешь, а от меня отстань. За вечер, правда сильно затянувшийся, удалось как-то вымыть всю толпу полонян. Причем с мальчишками, подгоняемыми Тимоном, вообще серьезных проблем не было. Он сказал, что его самого так мыли, что было почти правдой. Ему-то голову все же не керосином, а настоем ромашки от вшей отмывали, так что те по 15 минут с полиэтиленовым пакетом на голове сидели спокойно. А с бабами и девицами было хуже, первых трех Даша буквально пинками заставила сидеть, не дергаясь. Леночка уже почти смирилась с тем, что оставшихся предстоит пинать до утра, но когда наступили сумерки и она включила освещение, все оставшиеся бабы и девицы заткнулись и беспрекословно выполняли все, что требовала медсестра. Если учесть, что освещение обеспечивали две обычных фары от Портера и две ксеноновых от Солариса, а к ним еще добавилась фара-искатель с Тигра, то иллюминация вышла знатная, и она-то, скорее всего, просто напугала детишек, никогда не видевших ничего ярче костра. Зато более-менее отмыть полон все же получилось, хотя последних, конкретно баб-вышивальщиц, приводить в порядок закончили уже за полночь. Ну а пока длилось это развлечение, у Леночки выкроилось время подумать, как всю эту толпу вести в поселок, и в результате первоначальные планы были коренным образом пересмотрены. К каравану прицепили только две лодки, причем пустые, а полонян всех посадили на последнюю баржу. Такое решение Леночка предпочла по одной единственной причине. На барже, как и на двух других посудинах, были поставлены хоть и самые примитивные, но функциональные гальюны, а как полоняне будут справлять нужду в лодках, Леночка представить себе не смогла. Зато она очень хорошо представляла, что останавливаться каждые пару часов для девочки налево, мальчики направо возможности просто не будет. Тимон, уже завалившийся спать, был разбужен и отправлен выбирать две самые хорошие лодки, а остальные Леночка приказала разломать и сжечь. Не сказать, что старик был счастлив, получив эту задачу, но к рассвету все было уже готово для путешествия. Надя, которой стрела, по счастью, всего лишь сильно расцарапала ногу, засыпала рану стриптоцидом и завалилась спать еще до заката, и в результате утром она оказалась единственной, кто не клевал носом. Ее и посадили за руль, но так как она раньше большую часть времени проводила у газогенератора и за маршрутом не следила, уже к полудню выяснилось, что караван вышел на главное русло Волги. Конечно, здесь плыть было проще, но и течение тут оказалось более быстрым, так что к началу Ахтубы караван доплыл лишь к следующему полудню. Так, девочки, такими темпами нам до дома еще 3 недели добираться, если не месяц. Какие будут предложения? Леночка, как-то успокоив Брунхильду, отнюдь не представляла собой образец миролюбия и доброжелательности. Я посчитала, Брун, которую Леночка отвлекала от плохих мыслей с помощью перегрузки мозгов актуальными задачами, смогла все же переключиться, мы с собой тащим много лишнего хлама. Например, почти 8 тонн дров. Нам дрова нужны, чтобы мотор крутился. В сутки мы сжигаем чуть больше тонны, так что если оставить дров только пару тонн и ночью запас пополнять на стоянках, то путевая скорость вырастет примерно на 1 км/ч. Не очень много, но это сократит путь на 2 дня. А по берегу, как мы видели по пути сюда, деревья почти везде есть, и если дрова с нами будут таскать хотя бы эти дети. А еще по берегу шатаются всякие кочевники, хотя ты права. А кочевники нам тоже пригодятся. Вон, с тех одной меди почти центнер собрали. Ладно, принято. Еще какие-то предложения. На барже почти 1,5 тонны солярки, с 2 моторами мы пойдем заметно быстрее. Солярки мотору хватит на 2 дня, а путь сократим за это время. 6-7 часов, быстро прикинула Брунхильда, особого смысла нет. Зато есть смысл идти с самого рассвета и до темноты. Ну, пока мы по Волге идем. Еще примерно 1 день сэкономим, если в темноте на мель не наскочим. Сейчас уже 3 светает, а темнота, как там в книжке было, навигационные сумерки, вот, они 11:00 наступают. Таким темпом мы до Рязани за 12 суток доплывем. Принято. От Рязани уже рация до дома добивает, так что почти по графику на связь выйдем и народ успокоим. Оля, становись к штурвалу, а я спать пойду. Выбираю себе ночную смену. И да, Ира может хоть обрыдаться, но в Рязани не останавливаемся, невольничий рынок и без нас обойдется. Рязанский рынок без Ирины не обошелся, хотя ожиданий ее он не оправдал. Лена там останавливаться по разным причинам не хотела, но когда удалось связаться с домом по радио, еще за день до прихода в Рязань, то ей Лариса сказала, что на торг заехать все же нужно, и обязательно надо там купить 6-7 достаточно взрослых мужиков, а лучше больше. Потому что требуется много копать и рубить. Ну, с мужиками на торге проблем особых не было, правда, достаточно взрослыми там считались парни в возрасте 14 лет, которые не смогли себе жен найти. Да и продавались там они сами, традиционно, как Ира на торге и выяснила, на срок от 3 до 5 лет, но Ларисе как раз такие и требовались. А вот детей на торге уже не было, вообще ни одного, потому что их всех уже кто-то купил. Но спустя еще 10 дней, когда экспедиция вернулась домой, выяснилось, что всех детей на торге купил Жван, причем купил как раз для того, чтобы их поменять у Ларисы на разные металлоизделия. Когда он вернулся в свой город, тамошний вождь, узнав, сколько соли дают за топоры волшебниц, сам приперся к ним на переговоры на предмет закупки он их. Ну и поговорил, после чего Жван был немедленно снова отправлен на торг за нужным волшебницам товаром, а затем, уже с вождем, захваченным по дороге, приехал менять детей на то, что было нужно уже им, в основном на топоры, по цене 3 мальчика за 1 топор, и за мечи, тут цена была уже 5 девочек за меч, причем девочек взяли вообще в кредит, так как готовых-то мечей еще не было, так что еще до возвращения экспедиции дома населения увеличилось на 2 десятка жителей в возрасте от 6 до примерно 10 лет. Откровенно говоря, Ира даже не сразу поверила в то, что соседи успели за время их путешествия и домой вернуться, и переговоры провести, и даже снова на торг сплавать за рабами, но она просто недооценила сообразительность нынешнего народа. Жван от Рязани не до дома плыл, против течения такое путешествие, дело действительно не быстрое, а поднявшись всего лишь примерно до будущего Алексина, на что все же было потрачено 4 дня яростной гребли, пешком за день с 3 компаньонами прошел атаки до Упы, а дальше, воспользовавшись лодкой из покинутого города, еще за день спустился к родному дому. Через день прошли переговоры, еще через 2 Жван вернулся к ожидающим его на Оке товарищам. Так что на все про все у соседей ушло лишь 2 недели, Ирина освобожденных детишек встретила лишь у себя дома. Экспедиция добавила к ним еще 2 десятка детей, правда, лет по 12-13, и 6 взрослых, ну и 8 взрослых мужиков лет по 14. Вроде и немного, но население поселка практически удвоилось. И если с прокормом новоселов особых проблем не предвиделось, то с нанесением рабами ощутимой пользы у Иры были серьезные сомнения, на которые, впрочем, никто внимания не обращал. Прежде всего требовалось новичков обеспечить хоть каким-то жильем, причем точно не современным, так как, по мнению Леры, в современном за зиму каждый пятый просто помрет. Впрочем, решать эту проблему начали еще до возвращения экспедиции. Всего в поселок путешественники привезли 3¼ тонны соли, причем довольно чистой. К глубочайшему Ириному сожалению Жвану пришлось отдать всего лишь 3 килограмма. Все запасы мехов, на которые так рассчитывала она, его соплеменники отдали за выкупленных детей. То есть вообще все. Робкие намеки на шкурки беличьи или сурковые отклика в душах соседей не нашли. Когда им надоело отвечать «нет» на вопросы Иры, они просто уточнили, что продали и всю белку, и всего сурка, а чтобы избавить ее от лишних расспросов, добавили, что и все остальные меха у них закончились, и вся готовая кожа тоже. А когда Ирины вопросы закончились, Жван, к которому с вопросами Ира как раз и приехала, робко поинтересовался, не найдется ли у волшебниц немного еды в кредит, тут же добавив, что вопрос он задает строго от своего имени, а нынешняя жена местного вождя тут вообще ни при чем. Припертый Ирой к стенке он раскололся, рассказав, что вообще-то по нынешним понятиям просьба помочь с едой рассматривается как приглашение взять просящего в рабство и что он лично готов на это, но не потому, что боится сам остаться голодным, а потому что убежден в том, что зимой голодать придется всему его поселку. Дичи, по его наблюдениям, стало меньше, чем в прошлом году, желудей собрали и вовсе крохи какие-то, а у волшебниц, как он успел заметить, на столе в ассортименте продукты растительные, причем годные к длительному хранению. Детали удалось вытащить из Жвановой жены, после чего Ира сообщила Марине, что у соседей продуктов хватит хорошо если до середины января, да и то если с октября впроголодь всем сидеть. Меня они уже совсем бояться перестали, так что я почти все там посмотрела, добавила она. Детей в городе около 150, и большинство из них, если не вообще все, досыта в жизни никогда не ели. А еще баб беременных 2 десятка, это только я о тех говорю, по которым уже заметно. Понятно, 10-20 детишек пойдут по разряду санитарных потерь, неизвестно сколько, но почти точно ни одна баба до весны не протянет, и половина младенцев, что до зимы родятся, тоже. Лиза, ты слышала, что Ира тут рассказывала? Найдется у нас чем соседям помочь? Сейчас, нет, но на дворе пока только середина августа, так что... Ира, отправляйся снова к Жвану. Разносолов, конечно, не обещаю, но если он пришлет в начале-середине сентября человек 10 крепких парней, то они домой вернутся, прихватив 10 тыквы. Да, еще пусть пришлет 5 баб посмышленнее, надо им рассказать, как тыкву хранить. Сколько? 10 тонн. Ну, у нас тыквенных семечек довольно много в том году получилось. Люда засадила фруктом почти 0,5 гектара. Да и гоняла народ на рыхление и прополку с неземной силой. А когда вы уже свалили, вообще всех в поля погнала, делать какую-то присыпку, если интересно что это такое, у нее детали вы спрашивай, потому что я смогла от этого откосить и не в курсе что это было. В общем, сейчас она обещает урожай 20 тонн, нам столько в принципе не сожрать. Тем более что ее никто, в общем-то, и не любит.